Весенняя гроза. Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом. Гремят раскаты молодые, вот дождик брызнул, пыль летит. Повисли перлы дождевые, и солнце нити золотит. С горы бежит поток проворный, в лесу не молкнет птичий гам, и гам лесной, и шум нагорный, все вторит весело громам. Ты скажешь, ветреная геба, кормя зевесого орла, громокипящий кубок с неба, смеясь, на землю пролила. 1828-1854 годы.